Лия. Но что бы там ни говорил Локи, мне было страшно. Казалось, все видят, что я притворяюсь, что я не такая, как они, и американец это тоже вот-вот поймет, и тогда... Но время шло, а ничего не происходило. Белые стены, белые лавки, люди в белых балахонах, свет, струящийся сверху, похоже на операционную. А Джек? Лицо Бога, значит? Сегодня я не увидела в нем ничего подобного вчерашнему впечатлению. Обыкновенное лицо, ничем не примечательное, разве что этой своей обыкновенностью. Таких лиц 900 на тысячу. Обыкновенный нос, не широкий, не тонкий. Обыкновенный рот с обычными губами. Обыкновенный подбородок. Впалые щеки и широко расставленные серые глаза. Эти глаза – единственная необычная черта лица. Казалось, что их украли и перенесли сюда с какого-то совершенно другого лица. Настолько неестественно они смотрелись. Вот то лицо, которое лишилось этих глаз, то лицо вполне могло принадлежать Богу. И голос у него обыкновенный. Вот у Локи голос похож на бархат. Хотя нет. Бархат – мягкая ткань. А Локи мягким не назовешь. Наоборот, он какой-то шершавый, колючий. Словно боится слишком близко подпускать к себе других людей. А американец никого не боится. Ишь как смотрит, будто султан ревизию своего гарема проводит. Я поспешно натянула на лицо благочестиво восторженное выражение, стараясь не слушать Джека, который в данный момент рассказывал что-то о том, какая церковь традиционная неправильная, а он, следовательно, правильный. И слушать надо именно его. Кстати, если он американец, то можно его поздравить. Русский выучил в совершенстве. Говорит складно, так и тянет поверить ему. А вот и вино поднесли. Когда тяжеленная литров 2 объемом чаша дошла до меня, я сделала, как и просил Локи, лишь коснулась резко пахнущего напитка губами, хотя, признаюсь, отхлебнуть хотелось. Ну, мало ли чего кому хочется. А балахон мне так и не выделили. Жалко.